Глава 20. Ева. Женя надвигался на меня стремительно и неумолимо. Черные джинсы, идеально сидящая на широких плечах темная футболка, сумрачные, как ночь, сердитые глаза. Я сидела на пледе в обнимку с пустой бутылкой из-под вина и во все глаза смотрела на приближающегося Женю. Даже издалека я чувствовала, как он буквально искрит от ярости. «Бежать!» — вопил внутренний голос, пытаясь расшевелить мое окоченевшее тело. «Куда там?» Я даже пикнуть не успела, как Женя подскочил ко мне и, подхватив подмышки, резко дернул вверх. Выпустив бутылку из рук, я слегка пошатнулась и схватилась за Женю, сминая пальцами ткань футболки. «Ну вот, теперь он примет меня за юную алкоголичку», — обреченно подумала я, снизу вверх, заглядывая в фантастические мерцающие глаза. «Плевать. Главное, что Женя здесь. И если ради этого нужно было уничтожить все винные запасы и нетвердой рукой набрать заветный номер, значит, так тому и быть. Как там поется? Пусть лучше будешь ты пьяная, но ближе ко мне». «Ты что творишь, Ева?» – прошипел Женя, встряхивая меня, как тряпичную куклу. Ох, как он был зол. Его руки быстро прошлись по моему телу сверху вниз, но я не обольщалась. Никакого эротического подтекста. Женя просто убеждался, что я в целости и сохранности. Но даже эти торопливые, сосредоточенные касания заставляли мое сердце биться в два раза быстрее. «Я просто хотела тебя увидеть», — еле слышно прошептала я, пытаясь поймать Женин взгляд. Мой звонок ему был сбивчивым и странным. Женя сразу поднял трубку. Я услышала громкую музыку и шум голосов. И это было как удар под дых. Ему хорошо и весело и без меня. Бросив что-то невразумительное насчет того, что я на крыше и у меня все хорошо, я сбросила звонок и разревелась на Тонином плече. Возможно, прямо сейчас мужчина, о котором я мечтала, кадрил какую-нибудь красотку, и это заставляло мое сердце болезненно сжиматься. А через 15 минут Женя уже был здесь, на крыше, разъяренный и злой, как тысяча чертей. Я не знала, радоваться мне или бежать. «Какого хрена вы вообще сюда полезли?» Рявкнул Женя то ли мне, то ли Тоне, не очень удачно притворяющийся, крадущимся к выходу цветочком. «Мы хотели посмотреть на звезды», — пискнула я, продолжая цепляться за мужские плечи. Женя был рядом, такой родной и в то же время такой далекий и незнакомый. Он очень редко сердился на меня вот так, как сейчас, по-настоящему, по-взрослому. И я вдруг подумала, что, наверное, оторвала Женю от важного ему человека, от женщины. Чтобы не задохнуться от боли, мне пришлось собрать в кулак остатки гордости и дерзости. «Все в порядке, возвращайся назад», — упрямо вскинула я подбородок и посмотрела Жене прямо в глаза. Мужская тяжелая рука все еще лежала на моей талии, но скорее по привычке. «В порядке?» — прорычал мужчина, сверкая глазами. Его вторая рука взметнулась вверх и зарылась в мои волосы, слегка оттягивая их назад. Боль, такая сладкая и незнакомая, пронзила каждый мой нерв. Задыхаясь, я откинула голову назад и подумала, что позволила бы Жене делать со мной в спальне все. Даже больше я бы хотела, чтобы он был грубым, бесцеремонным и безжалостным. Чтобы он забылся и обращался со мной не как с хрупкой девочкой, а как со взрослой, искушенной женщиной. Одна только мысль об этом заставила мое лицо предательски вспыхнуть, а колени подогнуться. Чертыхнувшись, Женя обнял меня крепче и прижал к себе. В его глазах, направленных на меня, не было привычной нежности. О нет, на меня смотрел сильный, жесткий, обозленный мужчина. «Так значит, у тебя все в порядке?» – процедил он, разглядывая мое запрокинутое лицо с каким-то звериным любопытством. Сглотнув, я отгородилась от изучающего взгляда дрожащими ресницами и пробормотала в ответ что-то невразумительное. Смущение, ужас и восторг смешались в моей крови в какую-то термоядерную смесь, лишая остатков разума. Все, о чем я могла сейчас думать, так это о губах Жени, ярко очерченных, чувственных и таких манящих. Если я не прикоснусь к ним прямо сейчас, то умру, и уже никогда не решусь сделать это. Сейчас, пока я пьяна, влюблена и напугана, мне позволено все. Чувствуя, как сердце наполняется темной решимостью, я скользнула ладонями по мужским напряженным плечам вверх, запустила пальцы в короткие густые волосы и, привстав на цыпочки, приблизилась к лицу Жени. Легкий аромат геля после бритья, одеколона и чего-то еще, щемяще родного и знакомого, накрыл меня с головой. Сколько воспоминаний связано с этим запахом. Вот 24-летний улыбающийся Женька ведет меня в первый класс, вызывая нездоровое оживление среди старшеклассниц. Вот он уже постарше, но все с той же ослепительной мальчишеской улыбкой едет со мной 11-летней малявкой на море. Мы лежим на покрывале бок о бок и завороженно наблюдаем за волнующимся морем. А вот мы стоим в аэропорту и прощаемся, возможно, навсегда. Я узнала бы запах этого мужчины даже с закрытыми глазами. Женя был моим особым сортом наркотика, без которого я загибалась долгие 4 года. А теперь он снова рядом. И я буду дурой, если не сделаю то, о чем так давно мечтала. Прерывисто вздохнув, я силой притянула Женю к себе и, замирая от собственной смелости, прижалась к горячим губам. Неописуемое блаженство затопило меня. Я и не подозревала, какое это удовольствие чувствовать вкус Жени на своих губах. Ловить его потяжелевшее дыхание, чувствовать, как сильные руки все сильнее сжимаются на моей талии, да так, что становится трудно дышать. Мгновение, и уже не я целую Женю, а он меня. Очень быстро Женя пришел в себя и взял инициативу в свои руки. А я была совсем не против. Мне бы просто не хватило опыта на такой поцелуй. Впервые меня целовал взрослый мужчина, и я практически теряла сознание от сладкого волнения. Обжигая горячим дыханием, Женя жадно покусывал мои губы, нахально вторгался языком внутрь, лаская и дразня меня изнутри так, как еще никто до него. Снова возвращался к припухшим губам и впивался в них голодным до безумия чувственным поцелуем. Боже правый, что же этот мужчина вытворяет в постели, если уже сейчас я готова умереть от одного поцелуя? Обвив руками склоненную шею, я дрожала от переполнявших меня чувств и прижималась к большому телу так сильно, как только могла, если бы это сумасшествие не заканчивалось никогда. «Это даже лучше, чем я себе представлял», — прошептал Женя, с трудом отрываясь от губ. С легкой улыбкой он потерся носом о мою залитую румянцем щеку. А мое сердце сжалось так сильно, что стало даже больно. Он думал об этом. Он хотел поцеловать меня. Уверена, в этот момент я светилась ярче новогодней гирлянды. Облизав восхитительно ноющие губы, я уже набрала воздух, чтобы задать волнующий меня вопрос и узнать, как давно он представлял наш поцелуй. Как Женя, сверкая глазами, снова вернулся к моим губам и накрыл их очередным жарким поцелуем. И все мои вопросы тут же вылетели из головы. Да что там, в одно мгновение я разучилась разумно мыслить и складывать буквы в членораздельные слова. Остались только ощущения, только эти горячие руки, уверенно ласкающие меня под толстовкой, и жадные настойчивые губы. Даже если бы Женя захотел заняться со мной любовью прямо тут, я бы не стала его останавливать. Он был прав, говоря, что все мои страхи исчезнут без следа, как только я буду действительно готова к своему первому разу. И сейчас я боялась лишь одного, что Женя остановится. И когда он в последний раз мягко поцеловал меня в уголок рта и плавно убрал руки из-под моей кофты, я не сдержала разочарованного выдоха. «Еще», — как в бреду прошептал я, прижимаясь к Жене всем телом и поднимая на него умоляющие затуманенные глаза. С какой-то грустной улыбкой Женя поднял руку и медленно провел большим пальцем по моим припухшим губам. «Какая ты красивая», — растерянно пробормотал он, будто не зная, что теперь ему с этим делать. Я прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением мужских ласковых рук на своем лице. «Ты уже не злишься на меня?» Слегка улыбнулась я, потершись щекой о широкую ладонь. Женя тихо рассмеялся и, наклонившись, выдохнул. «Еще как злюсь!» 1000 мурашек пробежали по моему телу от этого хриплого шепота. Покусывая губы, я посмотрела Жене в глаза. «Останься сегодня со мной», — попросила я. Мы оба понимали, что я имею в виду. Я хотела, чтобы этой ночью Женя сделал меня своей женщиной. «Ева, мне надо вернуться назад», — заглотнув, сказал Женя, не сводя с меня пасмурных глаз. Обида и ревность острым ножом вонзились мне прямо в живот, выбивая воздух из легких. Он снова отказывался от меня. «Тебя кто-то ждет?» — глухо спросила я, упираясь взглядом в ворот мужской футболки. Женя обнял меня за плечи и с тяжелым вздохом притянул к себе. «Да, твой отец», — тихо ответил он, прижимаясь губами к моей макушке. Я удивленно трепыхнулась. «Папа? Где он?» — Женя усмехнулся. «Сидит в баре и допивает черт знает какой бокал виски, так что пора его спасать от назойливого женского внимания». Я ошарашенно уставилась на Женю. Представить отца, пьяного и неконтролирующего ситуацию, я не могла. «Как тебе удалось затащить его туда?» — – удивленно выдохнула я. Женя улыбнулся и неторопливо заправил прядь волос мне за ухо. «Твой отец молодой мужчина, ему давно пора вспомнить, что есть жизнь и вне работы». Я наморщила лоб. «Только не говори, что помогаешь ему найти любовницу», – простонала я. «Я не была против того, чтобы папа начал встречаться с женщиной. Я была только за, но не уверена, что ночью в баре папа мог найти кого-нибудь достойного». «Поверь, твой отец и сам с этим справится», – расхохотался Женя. Я невольно улыбнулась в ответ. «Может, если папа начнет с кем-то встречаться, ему будет проще смириться с тем, что мы с Женей вместе?» «Поедешь со мной?» – тем временем спросил мужчина, выпуская меня из рук и оглядываясь по сторонам. Уверена, от него не укрылись ни пустая бутылка вина, ни смятый плед. Тонин рюкзак вместе с хозяйкой исчез без следа. Подруга благоразумно ретировалась сразу же, как только злющий Женя нарисовался на крыше. Думаю, она подозревала, что все это могло закончиться только одним – страстным поцелуем. «Ты предлагаешь мне поехать посреди ночи за папой в бар?» – скинув брови, удивленно переспросила я. «Вот если бы Женя позвал меня в гостиницу или увез на машине куда-нибудь далеко, где никто не смог бы нас увидеть». «Скажем, что ты напилась на пару со своей Тоней и попросила меня забрать тебя домой, чтобы уснуть в родной кроватке», — усмехнулся Женя. Я весело фыркнула. «Ты хочешь, чтобы меня на неделю закрыли дома?» Женя сверкнул хитрой улыбкой. «Я был бы не против, чтобы ты провожала и встречала меня с работы». Игнорируя сладкое томление в груди, я отрицательно покачала головой. «Нет, Жень, отвези папу домой, а я приеду утром, свежая и отдохнувшая, как примерная дочь». Подняв задумчивый взгляд, Женя шагнул ближе. «А ты будешь помнить?» – тихо спросил он, обнимая меня за талию. «Что?» – ослабевшим голосом пролепетала я. «Это?» – упрямо сверкнув глазами, Женя наклонился и поцеловал меня в губы.